Глава 10. Новые впечатления о жизни. Я счел правильным осмотреть внешность своего соседа и уделить пристальное внимание деталям в экипировке и одежде. Очень уж он напомнил мне одного человека, к которому я успел привязаться в этом новом для себя мире, параллельном или перпендикулярном. Преобладают черные и темные тона, особенно в костюме, края которого я увидел из-под теплой одежды, пошитой из пушиного зверя. Причем достаточно элегантно все смотрится. Пришла в голову мысль, а как эта одежда тут оказалась? Ведь она соответствует модным покроям зажиточных горожан. Запонки, опять же, со сверкающими камешками. Их я заметил на рукавах рубашки под костюмом, когда джентльмен потянулся к графину с каким-то напитком. Тут я обратил внимание на эфес его шпаги, нечаянно выглянувшей из-под полы одежды. Господин, кстати, поспешил прикрыть рукоять оружия от постороннего взгляда, сделав это как бы невзначай. А я точно видел нечто подобное. Но сейчас сложно припомнить, где именно я встречал аналогичное оружие, принадлежащее магам высокого уровня, что я тоже не ставлю под сомнение. «Похвально, похвально!» — сосед удовлетворенно прикрыл глаза и легонько кивнул. «Да, молодой человек, это очень хорошо, что вы не злоупотребляете крепленными напитками». Незнакомец первым завязал разговор бархатным тоном, начав диалог с комплимента. «Благодарю вас», — я проявил вежливость. «Да и у вас, как я вижу, нет на столе графина с горячительным». Я аккуратно польстил господину. «Шумно здесь сегодня, не правда ли?» Я обвел взглядом часть зала с шумными застольями. Мой сосед усмехнулся, но не откровенно, а лишь краешком губ, и удостоил меня взгляда снисхождения. Я понял, что где-то сморозил откровенную чушь, но не стал впадать в истерику. Застольные разговоры ни к чему не обязывают, если так-то. А вот провал мне не нужен, как и не банально сия мысль. Почему? Мне необходимо нацепить фейс путешественника, скажем, откуда-то с южных земель. Да все равно, откуда я тут. Однако мой сосед сразил меня своей проницательностью, которую я почувствовал в его ментальной составляющей. И я в очередной раз начал копаться в своей голове, сопоставляя его манеры держаться и поведение со всеми знакомыми, которых помню. «Хорошо держится, господин, даже под моим проницательным взглядом, при котором я начал использовать способность проникновения или легкого давления». Но у него защита есть, что лишний раз подтверждает мою догадку насчет сильного мага. «Давно вы с юго-востока, молодой человек?» Невзначай поинтересовался собеседник, а я озадачился от такого поворота в едва начавшейся беседе. Наверное, я не сдержал эмоции, и моя физиономия отразила высокую степень изумления, на что джентльмен лишь усмехнулся и откинулся на спинку стула. Он поправил салфетку за воротником, глазея на меня и испытывая удовольствие от произведенного эффекта. Неожиданно мои размышления прервались, так как дверь заведения открылась, и в нее вошел человек. Это получилось у него слегка шумно. К нему сразу подошел хозяин, и они зашептались, улыбаясь и красочно жестикулируя. «Извините, я отвлекся». Я вспомнил о вопросе, оставшемся без ответа, и счел, что пауза слишком затянулась. «Интересный господин», — я взглядом указал на вошедшего, намекая на него как на причину вынужденной заминки в беседе. «Так как вы сказали, вас зовут?» — я попробовал сбить неудобную для себя тему. «Нет ничего страшного в том, что вы прибыли с западных территорий». Снисходительно и с улыбкой заговорил сосед по столику. «Отчего же?» Я вопросительно вскинул бровь, не пытаясь уворачиваться от этого фактического раскрытия. «Так тут...» — он обвел зал взглядом. «Тут много гостей с юго-западных земель», — заявил он совершенно обыденно. «Я не только эту придорожную харчевню с постоялым двором имею в виду. Ха! Он усмехнулся, смотря на меня. А вообще, все эти великие края за великими хребтами. Он замолчал, тоже уделив внимание интересному персонажу, вошедшему в харчевню и уже скинувшему тяжелый тулуп. Я отметил, как харизматично смотрятся заплатки на рукавах его одежды и на коленках штанов. Даже слегка улыбнулся. Живенький такой персонаж. Он еще и толстенький, да и внешность какая-то совсем южная. Даже любимый фильм дедов пришел в голову. Они его часто смотрели, когда настроение пропадало, и сердце требовало отдушину. Герой он одного тамошнего мне напомнил, которого играл известный актер своего времени. Фамилию его я не очень хорошо помню, но звали его точно Армен. И в облике некоторые штрихи южан присутствовали. А героя, которого играл... На «Т», кажется, имя начиналось, но я могу и путать что-то. Даниэль Дефо, поклонившись мой компаньон по трапезе, представился, вновь заставив меня отвлечься от разглядывания веселого посетителя. «Феликс, господин Феликс», — я ответил взаимным представлением. «И чё в этих краях такой ажиотаж с гостями из иных земель Руси?» — продолжил я тему, начатую соседом. «Просто житейский интерес испытываю, так как сам тут недавно, проездом, если точнее выражаться». «И в этом тоже нет совершенно ничего удивительного», — он вновь ответил мне с улыбкой. «Тут свободные земли, если вы понимаете, о чем я говорю», — прозвучал туманный намек на не пойми чего. «Ну, раз вы говорите, что тут полно таких гостей, то я не буду спорить», — согласился я. «Однако причины посещения этих земель могут быть любыми. Вы не находите?» Я слегка усмехнулся и глянул в сторону кухонных дверей, ожидая появления служки с заказом. «Да, согласен с вами», — не стал упорствовать Даниэль. «Однако посмею заметить вам, господин Феликс, что большинство прибывающих сюда озабочены лишь одним вопросом». Собеседник налил себе в чашку ароматного чая. «Ну?» — я покачал ладонью в воздухе, изображая спорность утверждения. «Насчет меня это спорное утверждение или догадка? А зачем тут остальные?» «Не интересуюсь». Я безразлично пожал плечами и скривил краешки губ. «Даже не буду гадать, за какой надобностью приезжают гости с западных земель», — добавил я, прекрасно понимая, что Даниэль не удержится от собственного прояснения прозвучавших намеков. «А цель у всех одна», — он осторожно указал на некоего субъекта, шныряющего от столика к столику. «Покупка артефактов». И действительно, я обратил внимание на то, что указанный Дефо человек что-то активно предлагает трапезничающим, причем совершенно не прячась и не скрываясь. «Вот тебе и на! Там простой торг идет, и достаточно оживленный. Вот дела!» Поторговавшись с одним из сидящих посетителей харчевни, он направляется к следующим. «Да и не он один такой, предприимчивый. Минимум еще двое человек занимаются аналогичным делом». «И это порядка вещей для здешних мест», — добавил мой сосед, видя мое искреннее удивление. «Вам точно не нужно чего-нибудь, ну, этакого? Тут приобретение и продажа не возбраняется. Почти. Так пресекает торговлю вещичками с сомнительными свойствами, и на этом все». Он прямо огорошил меня такой отличительной чертой жизни на востоке и на западе от великих хребтов. «Вот и первые сюрпризы местного уклада жизни, точнее законодательной базы. Я не припомню, чтобы артефакты на Западе легко покупались или продавались, в том же Ставрополе. Интересно, можно сказать, что насыщенная разведочка у меня получается. Даже душа радуется. А что еще в этих краях не так, как в остальной Руси?» «Даже заказ, господин С», — чинно произнес служка, возникший рядом с нашим столиком. «Благодарю», — среагировал я и немного отстранился. «Поставьте». предоставив разносящему возможность удобно поставить поднос и сервировать столик немудреной пищей, я продолжил рассматривать торговцев артефактами. Новый толстенький человечек с внешностью южанина все еще продолжает общение с хозяином харчевни. Веселость от него так и прет. То, что его собеседник является хозяином, я уже не сомневаюсь. Оба улыбаются и активно жестикулируют. Неожиданно входная дверь вновь открылась, причем с шумом. Вошедшие оказались одинаково одетыми господами, в которых я угадал принадлежность к некой местной организации, скорее всего, военизированной, и стоящей на страже правопорядка и законности. Конкретный профиль мне непонятен, но это точно структура из серии «Стражей законов». К ним моментально подбежали сразу несколько встречающих служек и проводили к столику, из-за которого попросили удалиться сидящих. Прерванное застолье исправили с помощью размещения, выгнанных по свободным местам в зале. Я же сделал вывод, что пришедшие господа тут в фаворе или в авторитете. Что ж, попробую аккуратно понаблюдать и за ними. «Господа из жандармского приказа», — пояснил Даниэль. «Хм, да», — я покачал головой, демонстрируя удивление. «И какими судьбами они тут оказались?» — проявил я интерес, дабы поддержать беседу. «Наверняка охраняют денежную карету или почтовую», — пожал плечами компаньон по застолью. «Обычное дело». Я налил себе ароматного чая, рассчитывая начать трапезу с чего-то легкого. Отломил кусок хлеба от пышного каравая и отрезал ломоть вяленого мяса, нежного и жирного. И вновь дверь с грохотом отворилась, словно в нее ворвался смерть с улицы. На пороге возникли две взбудораженные личности, смотрящие по сторонам колким и взбудораженным взглядом. «Отыскивают кого-то». «Одеты, господа, средненько, но чисто, а вот шубы нараспашку. От визитеров так и прет праведным гневом». Мне стало интересно, что случится дальше, и я отвлекся от трапезы, предпочитая побольше услышать из их диалогов, грозящих потеряться в общем гвалте громких застолий. «Так вот же он!» — вскричал один из буйных. «Держите его! Это мошенник!» — продолжил он орать. «А-а-а!» попятился толстячок. «Слушай, дорогой, я не знаю, о чем говорит твоя уважаемая персон». «Хрязь!» Ему в переносицу врезался кулак второго, а тот, что орал, принялся выкручивать руки ошалевшему толстячку. Бедолага прикрывался руками от ударов, сгибался и никак не сопротивлялся. «Дорогой, ну что я такого сделал?» продолжил причитать пойманный. «Ну, подумаешь, продал парочку РТФ!» Бамс! Удар в живот заставил бедолагу поперхнуться и согнуться. «Ты мошенник! Он мошенник!» заорали оба, ища в зале поддержку. «Живота лишить или худея треклятого!» зароптала толпа народа, сидящая ближе всех к месту действия. «Минутку, господа, к порядку!» проревел кто-то из числа людей в одинаковых мундирах. «Мы сейчас во всем разберемся, и нет надобности чинить самосуд». Представитель жандармского приказа поднялся и направился к тройке конфликтующих. «Слушайте, дорогие и хорошие», — продолжил лепетать толстячок. «Ну откуда, откуда, скажите на милость, я мог знать, что эти артефакты с изъяном? Ну, сами подумайте». Он умоляюще взглянул на суровые лица окружающих, ища поддержку и сострадание. Бах! Ему отвесили оплюху по голове, и он снова прикрылся руками от угрожающих замахов. Какой-то беззащитный совсем. «За мошенничество тут одно наказание», — заявил жандарм. «Правильно, правильно!» — заорали вокруг, причем и другие продавцы магических товаров подключились. «Как говорю вам, дорогие и хорошие господа, не виноват я!» Опять залепетал толстячок. Его вытащили из цепких лап пострадавших купцов и поставили у прилавка, за которым так и стоит хозяин. Причем этот знакомый провинившегося искренне удивляется случившемуся обвинению, однако ничего не предпринимает. «А ну, сказывай, чего в защиту имеешь?» Жандарм пригрозил трепещущему толстячку коротким кнутом. «Иначе забьют тебя кнутами в аккурат перед постоялым двором у бревна позорного, да для страски и поучения остальным!» Прозвучали детали будущей расправы, грозящие обрушиться на него. Я перевел взгляд на своего соседа по столу с вопросительным выражением, мол, что за дела? «Могут и забить до смерти». «Да-да, могут», — кивнул Даниэль Дефо, испытывая нескрываемое безразличие к действу. Такое ощущение, что расправы в этих местах являются делом обычным, житейским, так сказать. Но мне это все не понравилось. А суд? А защита? А факты? «Вы», — жандарм обратился к буйным пострадавшим, — «этот господин продал нам бытовой артефакт», — заговорил один из них, более спокойный. «Мы чин по чину расплатились с этой гнидой, а когда дошла очередь воспользоваться этим артефактом...» Он продемонстрировал крохотный кусочек малахита. «Костерок-то огнем и не занялся», — дяденька замахнулся над провинившимся. «Так, господа, хорошие, так я это...» — началось сбивчивое объяснение. «Все пробовал». Когда у местных старателей на перекупку этот камешек брал, ай! Он увернулся от подзатыльника. «Я уже не маг, который проверку затеять может, да и нету тут таковых», — пояснил он причину брака. «Нечего переклады вести из себя», — проорал самый буйный. «К бревну его ведите». Мне такой расклад совсем разонравился. Забьют гремыку, причем, как я понимаю, ни за что. Я резко встал и за несколько длинных шагов подошел к сборищу у стойки. Бедолагу уже развернули к выходу, пришлось встать у двери, положив руки на рукояти револьверов и откинуть полу куртки, чтобы всем стал виден эфес рунной шпаги. «Минутку!» — я уперся взглядом в разгорячившихся людей. «Вам не кажется, что это объяснение достойное того, чтобы к нему прислушаться? Может, вы поищете того старателя, который продал этому господину камень?» — заявил я совершенно спокойно. Провинившийся глянул на меня так жалостливо и с такой надеждой, что я даже смутился. «Но вот тут мне понадобится небольшая демонстрация силы, посему я мысленно призвал Калигулу. Я попросил его прикрытием заняться, если нападение затеется». «Ты еще кто так?» — взбесился один из купцов, на его остановил жандарм. «Господин имеет что-то сказать?» — осведомился человек в форме, оценивая мою внешность и рунную шпагу. В этот момент второй из обманутых кинулся на меня с кулаками. Дурак! Я просто выждал момент, когда кулак мужика начал движение к моему лицу и подшагнул ему под руку, занесенную в замахе. Толчок меж лопаток, и я отправил дяденьку дальше, сразу заняв свое прежнее место. Оружие я пока не трогаю, так как это могут воспринять в качестве нападения на представителей закона. Если он сделает шаг, то я пристрелю его. Я кивнул себе за спину. На всякий случай я затеял демонстративную вязь своей помывочной руны. Вернее, я показал готовность к ее применению, прибегнув к начальному построению. Всего одну грань изобразил, но и этого хватило, так как тут к вязям привыкли, а не к созданиям геометрических рун с руническими символами. Мне почему-то поверили и отстранились. «Спокойнее, господа!» К конфликту подключился мой сотрапезник Даниэль Дефо. «Ситуация не такая уж и безвыходная», — меланхолично подметил он, привлекая внимание всех окружающих своим властным и бархатным тоном. «Может быть, решим ее более мирным способом?» «Я так считаю, что это вполне возможно». Он приподнял вопросительный бровь и тоже положил ладони на свое оружие. Его манера держаться также произвела нужный эффект, намекнув присутствующим на принадлежность говорящего к высокому сословию. Действия по штурму меня прекратились, а упавший покупатель неликвида поднялся и прошел к своему другу стойки, теребя ушибленный лоб. Я пришел к выводу, что на аристократов, наделенных магическими умениями, тут не хотят нападения устраивать. Боятся возникновения проблем или просто трезво свои силы оценивают. Да кто его знает? Но это однозначно здорово. Остальные посетители убавили пыл до расправы над незадачливым продавцом и просто ждут финальной развязки сложившейся ситуации. Однако мне расслабляться еще рано, так как конфликт пребывает в самом разгаре или близко к этому. Скажите, при каких обстоятельствах вы приобрели тот артефакт, о котором упоминают эти двое господ? Величаво поинтересовался Даниэль. Я же, господа хорошие, так и говорю, запричитал толстячок. Да, ведь он 3-го дня назад проходил тут старатель. Останавливались они отобедать. Он глянул на хозяина заведения, и тот кивнул. Они и предложили сей артефакт. Он указал на кусочек малахита. И вот еще, их мне продали за очень малую сумму. Горемыка высыпал на пол еще несколько похожих камней малахита. Ну, не виноват я, что распознать не смог плохое состояние. Он понурился, опустив голову. Однако провинность твоя доказана, подметил Дефо. Нужно было оценить артефакты узнающих магов, прежде чем торг вести, добавил он. Господин хороший, но это так ведь, но в город же надо. Такая сумма получена с уважаемых. Пятак денег. Толстячок пожал плечами. «Крохи, малые!» «Так верните и сверху откупные добавьте!» Даниэль пожал плечами, словно это пустячок. «За постой отдал!» — развел руками ответчик. «Задолжал малость местным хозяевам за себя и за своего товарища Четвероногого. Мы с ним, ух, как живем хорошо, но его никак не выкуплю. В залоге он пока!» Я вдруг совсем опечалился тому факту, что за такие крохи можно убить человека. Но это вроде как преступлением считается. Могут и прибить. Вот что я не выдержал. Мне хочется доесть свою пищу в спокойной обстановке, и чтобы никакие убийства ее не омрачали. Я вынул из кармана горсть монет. Вот, возьмите пятак и еще 2 копейки сверху. Я выбрал нужные кругляшки из кучки. И валите отсюда уже. «Все!» С этими словами я невозмутимо прошел к своему столику и сел. Краем глаза я подметил, как люди в форме вытолкали всех троих за порог харчевни. «Ага, значит, все можно решить за деньги. Или не все? Но скорее от настроения потерпевших зависит многое». «Похвально, но безрассудно, господин Феликс», произнес Дефо, тоже вернувшийся на свое место. «Спасти жизнь простого торговца, который не внушает доверия?» Он покачал головой, говоря слова с подтекстом риторики. «Хотя, ваше право, но вот как себя поведут те 2 джентльмена? И теперь тот толстячок безразличен, в отличие от вас», намекнул он на вероятные проблемы. «Да, возможно. Но чему быть, того не миновать», — заявил я с оптимизмом. «Кстати, а что теперь с этим пройдохой невезучим будет?» «За шею выгонят из этого уютного поселения», — пояснил его будущее мой сотрапезник. «Вот и все». «Ну, господин Феликс, а мне пора». Даниэль поднялся из-за стола и снял верхнюю накидку с вешалки. «Тут до города рукой подать». Продолжил он, одеваясь. «Если хотите успеть засветло, то не засиживайтесь, иначе придется на постой тут вставать». Я посмотрел за окно. День еще светел, и ничего не предвещает скорого наступления сумерек. «Хм!» — мой собеседник отреагировал. «Солнце за хребет зайдет скоро, так что тут и стемнеет», — пояснил он мне особенности восточных предгорий. «Счастливо!» Дефо скоренько попрощался и вышел, даже не дождавшись от меня ответных слов. Ко мне, кстати, совсем потеряли интерес, позволив спокойно закончить трапезу, Я дал еще денежку хозяину, когда проходил мимо его места у стойки, и вышел на улицу, где сразу столкнулся с тем толстячком, которого отмазал от смертельной порки. «Господин, хороший!» — он смял в руках шапку. «Не оставляй!» — бедолага взял да и вцепился в мою руку. «Отстань!» — я даже испугался проявления его чувств. «Ну, хоть нюню выкупи, пропаду же я!» — начал он причитать. «Никто со мной не будет иметь теперь дел, а я про что? Да я сгожусь вам! Много знаю, много умею, а господин вон совсем уденешенек изволили путешествовать!» «Да погодь ты!» — рявкнул я и нечаянно обронил копейку, которую готовил конюшему пареньку. Толстячок вцепился в нее, и я понял, что монетка потеряна навеки. «Ой, ой, как я вас благодарю!» — он бухнулся на колени. «Я чего хотите сделаю за своего нюню?» — добавил он и рухнул с колеса. Просто пол кончился позади него, и толстяк погрузился в сугроб вверх тормашками. Я призвал паренька, занятого делами и с многочисленными лошадьми посетителей. Потребовав вывести братана, я еще раз взглянул на это придорожное поселение, живущее своей жизнью. Посмотрел на великие хребты, отметив приближение солнечного диска к их вершинам. Действительно, скоро тут наступит вечер, хотя и будет считаться днем, если по времени мерить. Братан принял меня, и мы тронулись далее. «Хозяина! А, хозяина!» Чукча выбил меня из задумчивого состояния. «Ну?» «Твой не тот, однако, которого спасали, Чукча возник и указал назад. «Он не отстанет теперь. Моя так и считает, однако, настырная и ойная!» Заверил рыжий, а я обернулся. «Твою ж дивизию!» — пробормотал я, пытаясь сдержать хохот. На некотором расстоянии от меня движется очень колоритная композиция, состоящая из ишака или ослика, оседланного толстеньким человечком. Он искренне обрадовался, что я обратил на него внимание и пришпорил свой транспорт, которому имя Нюня. Я уверен, что он его имел в виду, когда выкуп выпрашивал. «Господин хороший, я что хотел сказать-то вам? Фух!» Толстячок аж запыхался от скачки. «Служить вам хочу я. Буду все делать, что прикажете. Не гоните только, иначе жизнь моя кончится, а нюня пропадет и сгинет от голода и холода». Взмолился он. «Меня уважают в городе. Правда, это, ну, есть некоторые сложности в общении, но я уже встал на путь истины и понял, что торговля для моего склада ума и характера. Я способный на гораздо большие подвиги, да тем более при таком-то господине, великодушно спасшем меня из рук. Все, тихо!» Я выставил раскрытую ладонь. Еще раз взглянув на этого гремыку, я начал прикидывать плюсы и минусы от его появления в моей жизни.